болен, едва ли солжем на уколе. Каждый скажет, что понял. Последние 10 лет все выдадут адрес собственных тополей. Рожь чащ, энергоотдач, муж лежащий, оператор азот, содержащийся мертва. Красный кумач нас покроет и скажет, какой-нибудь военврач. Север стал на колени, в панике аборигены. У нас с тобой одни гены, прикинь, у нас с тобой одни гены. Прикинь, у нас с тобой одни гены. Всего-навсего кто-то бесценный нам пообещал скидок, мешок и золотой ценник на раздаче последнего места. Вот и бляпались мы в это тесто, и нам бы 4 присеста, бы выполнить задание, словчил избежать ареста и времени места свободного. Начал себя пожирать изнутри. На себя посмотри, на себя внимательно посмотри. На себя посмотри, на себя внимательно посмотри. Голос из меня будто зеркало слился в уши и впитался в мозг. Пусть плывет мозг, пусть плывет мозг, пусть плывет мозг. Спился в ног сознание, несущийся носорог. Я не мог не стрелять, я не мог его не словлю. На все, что мне дорого, на составили без этого подумал я. Моя жизнь тоже пройдет, что тут сложного. Неужели же это не опровержение утверждения того, что всегда следует быть осторожным, когда надо набожным и безбожным крестить воду длиннющие коридоры, искать броды, найти и убить себе темного антипода, спать зависимость, лишиться зависимости, обрести независимость, просидеть, потерять независимость, лезть к луне, потому что там коммунизм. Или, по крайней мере, можно невозбранно плевать вниз, пасть на сахниц, перестать положение рис, переждать, пока эти уйдут, переспать них, начали на ходу стать хоть кем-то, вести себя как ребенок, разбираться в основном с пеленок, разбираться в основном мироустройстве с пеленок, знать, что должен, предвидеть, что будет. Родина тебя не забудет, с тебя не убудет говорить, когда мозг забастует. Не бойся, мы все обмазгуем, нам не впадло. Нам не впадло, нас не возьмешь. Мы как того ж не пролезешь, так проползешь. И вот мы уже в пустоте наверху, и нам отсюда виднее, чем вам. Словно, ну, дуракам, ну так надо. А то бы вы совсем бы с ума сошли, там один альгарметалит. Так надо, а то бы вы совсем бы с ума сошли, там один альгарметалит. Там ни пса не видать, там такое, что еб вашу мать. Там так видно, чего мы все стоим, там одно только небо и ни хрена больше. Это стоит всего в наибольшей степени, с этой вертепами этими. Вместе или не вместе мы? Вместе или не вместе мы? Или не вместе мы? Старыми миссиями прорывались каждый на это место. Вы не поверите, через что мы прошли, чтобы попасть сюда, в эту местность. Мы шли через вены системы, примеры конкретного множества мнений, и все наши мнения были оспорены. Мы с новыми зорями, с неожиданно прекрасными антигероями, с ожидаемыми метафизическими многослоями, обдирая локти об эволюционные стапели. Брат и разоя, обитатели лет разория, выбили мэром хозяина санатория, ожидаемо не смертельно. Вероятно, вы думаете так же обдельно, как действуете вы на планете одни, да и в космосе вас не богато. Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Так чего же вам еще надо? Thank you.